Скрытая реальность. Давайте проведем мысленный эксперимент для счастья и веселья. Предположим, что экономика предсказуема. Значит, ее можно планировать, поскольку план есть не что иное, как предсказание. В спектаклях древних греков, если герои заходили в сюжетный тупик, на сцене появлялся актер в маске бога, которого специальной машиной поднимали откуда-то из-за кулис и громовым голосом разрешал тупиковую ситуацию, приказывая героям, что им теперь нужно делать. С тех пор нежданный поворот, совершенно не вытекающий из предыдущего развития событий, так и называют «бог из машины». Бог из машины — это всегда ужасная натяжка. Но так давайте натянем действительность на колья наших предположений. Допустим, у нас есть такая божественная, или напротив, чертова машина, которая может все просчитать и предсказать. Ну, например, она предсказала, что завтра цена каких-то акций вырастет. Конечно, все тут же, не будь дураки, побегут эти акции покупать сегодня, чтобы завтра продать по более выгодной цене. Но раз все побегут покупать, цена на акции вырастет не завтра, а уже сегодня, и предсказание насчет завтрашнего роста цены не сбудется. Обратное тоже верно. Если бог из машины заявит, что вскоре цена на наши акции упадет, мы побежим их продавать сегодня, пока цена не рухнула, чтобы не понести потери. И так сделают все, если будут знать результат, предсказанный машиной. Поэтому предсказание насчет завтрашнего обрушения цены опять не сбудется. Цена рухнет прямо сегодня. С этими предсказаниями вообще странно. Допустим, у вас есть совершенно точное предсказание, что завтра вам на голову с крыши упадет кирпич. Поэтому завтра вы решили вообще из дома не выходить, да и по дому на всякий случай ходили в каске. Соответственно, от кирпича спаслись. Что это значит? Это значит, что предсказание не сбылось. Но разве можем мы назвать несбывшееся предсказание совершенно точным? Оно ведь не сбылось, то есть не выдержало проверку практикой. И как мы теперь можем определить, сбылось бы оно вообще или нет? Или предсказатель нам просто соврал? В этом мире само предсказание вносит искажения в предсказываемые события. Предсказание убивает само себя, потому что является частью мира. В реальности это может выглядеть в виде круговой ошибки. Допустим, мы провели опрос и узнали, сколько штанов и какой расцветки понадобится человеку в следующей пятилетке. Он сам нам об этом сказал, и мы внесли в план. Но внесение этих данных в план может повлиять на другие параметры, потому что они взаимосвязаны. Например, человек после того, как вы запланировали к производству те штаны, которые ему понравились, может через полгода просто передумать, посмотрев вокруг на результаты, почесав затылок и сказав: «А я больше не хочу носить то, что все вокруг носят». Почему цены акций невозможно предвидеть никакому богу из машины? Для ответа надо знать, от чего эти цены зависят. А зависят они от людей. От их ожиданий, надежд, умозаключений, сопоставлений, расчетов и настроений. Завтрашняя цена зависит от количества тех, кто завтра захочет купить, продать или попридержать акции. А поскольку людей на рынке десятки миллионов и в голову каждому не влезешь, предсказать, что случится с ценой завтра и в какую сторону развернется рынок через 5 минут, не может никто. И это только первый, самый очевидный слой неопределенности, технический. Но есть и другой, более глубинный. А если бы мы смогли влезть каждому в голову, что бы мы там обнаружили? Ничего хорошего. Сторонники классической экономической школы полагали, что вся информация на рынке открыта и всем доступна для анализа, и что этот анализ возможен. Если бы это было так, если бы вся информация о системе, включая малейшие нюансы настроения внутри людских голов, была всем-всем известна, и все-все были бы недюжинными гениями, просчитывающими все-все, то никакого рынка акций, наверное, бы просто не было, а была бы ровная линия цены на графике. Или это неверное предположение? Для ответа на этот вопрос давайте вспомним то, о чем мы говорили ранее, про кванты. Как вы теперь знаете, 100 лет назад физики, столкнувшись с поразительным квантовым миром, крепко закручинились. Они-то привыкли, что физические теории строят для того, чтобы предсказывать поведение физических систем, а тут выяснилось, что в микромире частицы ведут себя непредсказуемо, Вернее, их поведение можно предугадать только с какой-то вероятностью, а не точно. Это было странно. Вот физики и задумались, почему поведение частиц непредсказуемо. Потому ли, что такова их природа? Или потому, что мы просто еще чего-то не знаем о природе? Первое предположение означает, что мы не можем предсказать поведение частиц, поскольку это принципиально невозможно, так как в мире просто не существует такой информации, которая бы позволила предсказать поведение частицы. Второе предположение означает, что наше неточное предсказание всего лишь следствие нашего неполного знания о мире. Мы чего-то еще не открыли, какие-то физические параметры частиц пока еще неизвестны нам, но когда мы все изучим и узнаем, сможем точно предсказать, куда плюхнется частица. Дальнейшее развитие физики показало, что верно первое предположение о том, что непредсказуемость квантового мира принципиально. Нет никаких скрытых параметров, их просто не существует. Как мы уже говорили ранее, определенность создается прямо в момент определения, то есть измеряемый параметр возникает в момент физического измерения. До этого его не было. У вас есть две черные деревянные полированные шкатулки красоты необыкновенной. В них лежит ослепительно белый шар из слоновой кости. Как узнать, в какой? Открыть да посмотреть. Если мы открыли одну шкатулку, и там есть шар, значит, вот он. Если шара там нет, значит, он в другой шкатулке. Вопрос. Если мы провели измерение, открыли крышку и нашли шар в левой шкатулке, означает ли это, что он там и был до измерения? Конечно. Мы провели опыт и обнаружили шар там, где он был раньше. Просто мы этого не знали. А теперь вот узнали. Собственно, для того и проводили эксперимент, чтобы узнать скрытую реальность. В микромире все не так. В микромире частицы до измерения не находятся ни в одной шкатулок и одновременно находятся в обеих, потому что пребывает в состоянии суперпозиции. Она размазана по обеим шкатулкам, но в конкретном локализованном виде ее не существует. А само измерение, открывание крышки, присваивает частице определенность. Только с этого момента она начинает пребывать в левой или правой шкатулке и исчезает из другой. Вот что удивительно. И понятно, почему для физиков, привыкших к нормальному классическому миру, было дико непривычно, что в квантовом мире скрытой реальности нет. В квантовой физике мы не узнаем с помощью измерения то, что было от нас скрыто, а творим определенность измерением. В квантовой экономике то же самое. Нет никакой скрытой реальности, которую можно изучить и на ее основе сделать предсказание или разработать план, что практически одно и то же. Вспомните человека в гипермаркете, который входит туда в суперпозиции, то есть сам еще не зная, что купит. В экономике и в людских головах просто не существует никаких скрытых параметров, которые можно было бы извлечь, как данные, и сунуть в волшебную машину для обсчета. А если мы какие-то данные туда все же ввели, нужно отдавать себе отчет, что мы их получили неким замером, то есть сами же и создали, внеся тем самым искажение в реальность. И потому наш точный прогноз не совпадет с тем, что случится. Если бы мы данные из миллионов квантовых голов не извлекали, глядишь, случилось бы то, что мы напророчили. При этом самого пророчества у нас бы не было. А если оно есть, оно не сбудется. Этот мир подал. Поэтому все надежды социалистов, вот мы сейчас соберем побольше данных о том, сколько чего кому нужно, как люди тратят и о чем они мечтают, и вообще вскоре мы разработаем более скоростные вычислительные машины и все на свете вычислим. Все эти надежды тщетны. План, будучи написанным, уже есть искажение, уже есть помеха. Так что, вспомнив бредни левых экономистов об истинных и внушенных рекламой предпочтениях человека, мы можем четко сказать одно. У индивида нет никаких истинных или ложных предпочтений, пока он не достал кошелек и не произвел покупку. И с этого момента уже не важно, чем было навеяно это предпочтение, было ли оно эндогенным или экзогенным, потому что транзакция совершена, экономика случилась, реальность сотворена. А если насильно подтолкнуть человека к правильному решению, То есть не к тому решению, которое он принял бы сам, а к тому, которое окажется правильным другим людям, социалистам, которые любят за прочих порешать. Это будет искажение рынка в пользу узкогрупповых интересов. И это будет соответствовать установке детектора в знаменитом физическом эксперименте с пролетом электронов через двухщелевой экран. Что, страшно прозвучало? Не бойтесь. Я и так уже злоупотребил тут всякой физикой, поэтому подробности эксперимента описывать не буду. Пощажу умы публики. Скажу лишь, что электрон, который пролетает через экран с двумя щелями, ведет себя как волна. Он рисует на фотопластинке за экраном интерференционную картину, потому что свободный электрон находится в суперпозиции, то есть пролетает через обе щели сразу и далее, складываясь сам собой, образует волновую картинку. Как может один электрон пролететь через две щели сразу? Этот вопрос возник в свое время у физиков. И они решили на него ответить. Но когда хитрые, как сто чертей физики, ставили у одной щели детектор, чтобы подстеречь электрон и посмотреть, в какую же все-таки щель он пролетает, в левую или в правую, весь эксперимент искажался. Электроны, за которыми подсматривал большой брат, полностью теряли свободу суперпозиции и вели себя как классические частицы, то есть действительно пролетали через одну щель. При этом красивая живая картинка экономики, ой, простите, интерференции на фотопластинке исчезала. Вынужденное поведение электронов экономики кардинально отличается от свободного. И тогда остается только нашить им на ватники номера.